Двое спят, заснув на полуслове, не договорив, не дошептав, переутомленные любовью, переперестав. За стеною замолчала вьюга, снег идет в кромешной тишине. Спящие в объятиях друг друга мирно улыбаются во сне. Ночь прошла, и посветлело небо. На пол тень упала со стола. Он проснулся и ушел за хлебом. А она проснулась и ушла.